Скоро в полугоре образовался настоящий базар. Болтуны приносили на продажу кур и баранов, молоко и масло, фрукты, материи и красивую мебель. И когда Торм приобрел резной столик и стулья к нему, точь-в-точь такие же, как во дворце бога, в его голову закрались верные догадки. Но он никому о них не сказал. Конечно, простолюдины не строили себе каменные дома. До того ли им было, когда вожди племени запрягли их в тяжелую работу? Закончив постройку домов, они принялись за расширение посевов. Хлебопечение и быстро развивающееся винокурение потребовали гораздо больше зерна, чем прежде. Для топки печей в домах аристократов нужны были дрова, и каждое утро вереница дровосеков отправлялась в лес, а к вечеру люди возвращались с тяжелыми вязанками. Раньше простонародью жилось намного легче. Прошло 2-3 месяца, и новые тяготы легли на подданных князя Торма. Соревнуясь между собой, кто обставит свой дом роскошнее, знатные растратили накопленные их предками драгоценности, и покупать красивые ковры, дорогую мебель и наряды стало не на что. И тогда аристократы заставили бедняков добывать для них изумруды и алмазы. А так как с поверхности драгоценные камни были уже выбраны, то пришлось рыть шахты. Чтобы стенки шахт не обвалились, следовало крепить их подпорками. А за подпорками надо было ходить в дальний лес. Боясь, как бы шахтеры не стали утаивать найденные драгоценности, богачи приставили к ним надсмотрщиков. И чтобы надсмотрщики честно выполняли свои обязанности, им положили хорошее вознаграждение. А от этого опять же страдала беднота. Эти нерадостные картины наблюдал мудрый Карфакс, и они его возмущали. Самому орлу в долине Маранов жилось неплохо. В горах водились козлы, и они попадали в когти исполинской птицы. На озере было множество уток, и Карфакс не брезговал этой добычей. Но на душе у него с каждым днем становилось все тяжелее. По вечерам орел разговаривал с Урфином. «Где же счастье, что ты обещал этому бедному народу?» Урфин с фальшивым воодушевлением восклицал. «А ты посмотри, как живет князь Торм, как живут Вен, Грэм и другие!» «Таких немного», — возражал Карфакс. «А огромному большинству стало жить гораздо хуже». «Не все же сразу!» — отбивался Урфин. «Дойдет очередь и до других!» «Я все меньше верю тебе», — грустно замечала благородная птица. «Князь и его советники утопают в роскоши потому, что на них работают тысячи людей». Чтобы не спорить с орлом, Урфин старался реже попадаться ему на глаза. И в долине Маранов дела продолжали идти так, как наметил хитроумный честолюбец.